Он приехал в Нью-Йорк неделю назад и познакомился с Вайцманом. Тот был представлен ему как президент фонда, о роли которого в Юго-Восточной Азии бывший сотрудник ЮНИСЕФ ему только что рассказал. Летом 1977 года Джордж Тарас потихоньку начал осуществлять свой проект по созданию группы юристов-международников. Акция проводилась в абсолютной тайне. Он снял две конторы на Мэдисон-авеню, якобы для своего фонда, и разместил там 30 специалистов. Только трое из них знали о конечной цели предприятия — создании нового государства. Как и просил его рэп, Тарас, преодолев глубокое отвращение к тропикам, во второй раз приехал в джунгли. Он облетел Амазонку, Негру и Бранку, но лишь в полуха слушал, например, Собесского, излагавшего ему свой новый проект строительства гигантской гидростанции, не уступающей аналогичному в заливе Джеймс, Квебек. Тарас был абсолютно равнодушен к технике. Максимум, на что он был способен, это заменить электрическую лампочку. Но когда Собеский упомянул о трудностях, с которыми столкнулись адвокаты его компании, он насторожился. Бразильский совет национальной безопасности во всеуслышание заявлял, что по законам этой страны иностранная компания не имела права строить энергетические сооружения в приграничной зоне. Кроме того, запланированная сверхмощная электростанция, количество мегаватт не обсуждалось, подрывала монополию государственной компании «Электробрас». Проблема эта широко обсуждалась в Бразилии, и несмотря на поддержку, которую оказывали Климроду, и даже близкую перспективу подписания договора, в этих трудностях Тарас увидел предзнаменование того, что рано или поздно рэбу придется вступить в конфликт с бразильским государством, каким бы безразличным оно ни выглядело до сих пор. Он понял также, что время подгоняет его и созданную им группу. Разговор с Элиасом Вайцманом был необходим для подготовки их досье. Вайцман, одержимый идеей, способной двигать горы, ездил по миру, собирая по квоте людей, погрязших в нищете и ужасе. И если Элиас вернулся из Азии, завербовав там южных вьетнамцев и камбоджийцев, если до этого он побывал с той же целью в Индии, Афганистане, Пакистане и на Филиппинах, то Этель со своей стороны ездила по странам Африки. Была в Руанде, Эфиопии, Гвинее-Бисау, Уганде, Анголе и бог знает в каких других странах. Выбор был, увы, большой. А также, как ее муж вытаскивала из мерзкого болота гонимых, раздавленных и истерзанных африканцев. Таким образом, абсолютно безо всякой шумихи, благодаря судам и самолетам, рэба, земли в бассейне Амазонки, где он собирался создать свое королевство, превращались в гигантское убежище для жителей многих стран. И поскольку необходимо было холодно оценить ситуацию, подойти к ней не эмоционально, а с трезвых и вдумчивых юридических позиций, упоминание этого факта в досье становилось важнейшим аргументом, ибо страна, создание которой требовалось узаконить, была единственным местом в мире, где все различия рас, культур, всякая вражда стирались, как только люди поселялись здесь. Разумеется, это была мечта, но иногда он верил в нее. «Вы знакомы с Этель?» — спросил Элиас Вайцман. «Не знаю, как и кому сказать об этом, но мы с женой обеспокоены. У нас возникло предположение, что перебил его Тарас, сразу поняв, что скажет его собеседник, и почувствовал, как ему это неприятно. «Мы задумались, помявшись, — продолжал Вайцман, — не используют ли нас, а главное тех людей, которых мы отбираем и посылаем на Амазонку, в качестве аргумента,